Чувствуется, что хотят как-то увязать базу и спекуляцию спиртным в городе. Что предпринято? Многое уже нами предусмотрено, а против Казарцева прямых улик нет. Думаю, что он сможет открутиться, и почти безболезненно. Самое страшное, что ему грозит, это строгий выговор или потеря работы. Но это на самый крайний случай. Связей у него много, крепких, да в случае чего мы поможем устроиться где-нибудь поудобнее. Денежки у него есть, так что сам и дети смогут прожить безбедно. Да, еще у Михея дома был обыск. Так вот, выгребли многое, но думаю, что не все. Хоть его крали и божица, и сопливица, но я ей не верю. Чтобы она не каркала лишнего, по телефону ее предупредили. Думаю, будет вести себя умненько. Пока пусть будет так, а если увидишь, что ей действительно туго, то подбрось ей 1005. Эти деньги заставят ее молчать сильнее, чем угрозы по телефону. Только сделай это не сам, а через кого-нибудь. Деньги действуют вернее, чем угрозы, а ты постоянно об этом забываешь. Ладно, у нас есть время, а она пусть хоть немного проявит себя. Брось ей несколько кусков, всегда сумеем. А там посмотрим, может и так обойдется. «Жадничаешь?» — не без ехидства спросил Абрамович. «Не без этого. 5 кусков на дороге не валяются. Это тоже деньги». «Да, кстати, о деньгах. У меня тут поднакопилась приличная сумма. Надо ее тебе передать». «Сколько натряс?» — поинтересовался Юрий Федорович. «Да немало. 1300-350». «Действительно немало. Сумма приличная», — оценил Абрамович, доставая из кармана пачку сигарет. «Дай мне одну, а то я свои оставил в кабаке». И вновь они прикурили по очереди от зажигалки Арнольда. «С деньгами давай поступим так. 300 привози мне, я их через голубца поменяю на золото и драгоценности, а потом заложу в тайник. А те, что останутся у тебя, пойдут на текущие расходы». «Вечером завтра я привезу тебе 300 000 домой, 8:00, но предварительно позвоню по телефону». Что-то холодновато тут стало. Макарыч зябко повел плечами. В салоне действительно, хоть и было накурено, но на самом деле было прохладновато. Арнольд поставил машину на ручник, выключил скорость и, запустив мотор, установил печку на большие обороты. В начале движения холодного воздуха даже создало впечатление, что в машине стало еще холоднее. Но работающий на больших оборотах двигатель скоро стал подавать в салон горячий воздух. «Сейчас согреется, а то я, честно говоря, продрог», — проговорил Абрамович, поднося сигарету ко рту. «Ну, так-то будет гораздо лучше, а то после тепла ресторана тут прохладновато. Да я еще, дурак, выскочил из кабака в одном пиджаке». «Какие еще заботы тебя беспокоят?» — перебил его Абрамович. «В больнице, где угробили Михея, пока все тихо. Приходил какой-то в штатском, поговорил с заведующим, вызвали процедурную сестру. Та потом была вся зареванная. Видимо, убийство клеит именно ей. Получается так, как срежиссировала старшая сестра. Эта сука все точно рассчитала». «Деньги вы ей отдали? Я имею в виду вторую половину обещанного», — перебил его Юрий Федорович. «Получила Иуда свои 10 000 сполна, как и договорились». «Что с тем курьером, о котором мы и говорили вечером, вчера?» Задал, наконец, вопрос Абрамович, который был одним из самых важных в их сегодняшней беседе. «С ним все решится сегодня, в крайнем случае завтра. Об этом парне волноваться уже не надо, его песенка спета. Зачем к этому вопросу возвращаться сейчас, если мы уже все по этому Шаповалову согласовали?» В салоне от работающей печки потеплело, и согревшийся Макарыч выключил двигатель. «Ладно, будем считать этот вопрос окончательно решенным. Я тут дал задание узнать все об этом подполковнике Мошкине. Это для того, чтобы в случае чего мы смогли кардинально повлиять на него». Абрамович первым прервал затянувшееся молчание, желая поскорее закончить беседу и ехать к себе домой. «Я тоже кое-что о нем слышал», — бросил Макарыч. Собеседник не оставил сказанное как бы мимолетно, без внимания. «Что интересного об этом Мошкине услышал ты?» «Я тут на днях поговорил кое с кем из своих корешей. Оказалось, что некоторые из них, если сами с ним не сталкивались, то имеют представление, кто это такой. Так вот, он здесь, в нашем городе, сделал себе неплохую карьеру, дослужившись до подполковника. Хороший сыщик. Это он вел дело Ганса и Могара. Не без его помощи они попали под вышаг. Такой, если зацепит, то уж докопается до сути. Как правило, именно он ведет самые серьезные и необычные дела. К подследственным относится по-человечески, противозаконных методов не применяет. У него неписанное правило: что заработал, то и получил. Законы соблюдает сам и не дает их нарушать другим. Абрамовича от такой характеристики, которую Арнольд дал Мошкину, просто перекосило. «Если нами занимается такой серьезный следователь, значит, мы серьезные люди», — зло пошутил он. «Меня радует только одно», — продолжал Абрамович также зло, «что этот Мошкин делает все по закону, ибо иначе ему просто вести следствие по-другому нельзя. Так вот, пока он будет соблюдать законы, доказывать, что мы плохие, мы, если он нам очень надоест, сможем открутить ему голову, не соблюдая никаких законов. Вот поэтому я и поручил все о нем разнюхать. Если он оборзеет и начнет нам наступать на пятки, никто не помешает нам его притормозить, а способов для этого предостаточно. Я не люблю тех, кто выше хрена прыгает», — с выражением зло подытожил Юрий Федорович. «Да не бери ты в голову этого Мошкина. Если будет надо, мы его как мошку и раздавим». «Ладно, поживем, увидим, как нам поступить», — добавил Абрамович, стараясь взять себя в руки. «Что у тебя есть еще?» «Да вроде бы все на сегодняшний день. Все мы обговорили. Я, наверное, пойду, а то мы здесь порядком засиделись». «Бывай», — Абрамович протянул Арнольду руку. «Да, не забудь там, напомни Борису, чтобы не задерживался». «Скажу, не забуду», — пообещал Макарыч, открывая дверцу. Оставшись в машине один, Юрий Федорович закурил, прикурив от прикуривателя, встроенного в панель автомобиля. Сигарета его несколько успокоила, но характеристика Мошкина не выходила из головы. Борис не заставил себя долго ждать. Он уселся за руль быстро и ловко. «Отвези меня домой, и на сегодня хватит», — приказал он Борису с досадой в голосе. Тот послушно направил машину знакомыми улицами. «Ну что, нет ключа? Тогда все, нам здесь больше делать нечего». Сотрудники стали по одному выходить на улицу. Мошкин вышел следом за ними, попрощавшись с участковым инспектором, который еще оставался до прихода отца Лиды. Николай Федорович подошел к машине оперативников и в открытую дверь сказал: «Парни, сожительница убитого назвала человека, которого он очень боялся, по причине ей неизвестной. Поэтому предлагаю навестить его. Может, этот поздний визит прольет свет на убийство. Попытка не пытка, тем более, что это совсем рядом. Почти нам по пути». «А почему не заехать, если по пути?» — согласился старший группы. «Тогда давайте, следуйте за мной». Мошкин захлопнул дверцу и поспешил к машине, в которой уже ожидали его шофер и Прытков. Потому как водитель быстро их доставил к общежитию на Брянской, чувствовалось, что он хорошо знает город. Машина оперативно-следственной группы всю дорогу держалась на хвосте, как привязанная. Не подъезжая к общежитию, остановились у соседнего здания, и Николай Федорович кратко изложил план действий по захвату Боровкова. Все происходило как обычно. Блокировали окна, вход в общежитие и черный выход. Узнав, что разыскиваемый здесь, в общежитии, вместе с вахтером поднялись на третий этаж. По замыслу Мошкина, вахтер должен был под благовидным предлогом заставить Боровкова открыть дверь комнаты, остальное не его забота. Когда подошли к 304-й комнате, только тут Николай Федорович сообразил, что они будут брать того самого здоровяка, с которым он уже беседовал при первом неудачном посещении этого общежития. Оперативники приготовились, стали по обе стороны двери, а рядом с Мошкиным находились Прытков и вахтер. Постучав костяшками пальцев в дверь, Николай Федорович легонько подтолкнул вахтера, показывая тем самым, чтобы он окликнул жильцов комнаты. «Серега, тут к тебе какой-то мужик приходил и оставил сумку. Я еле-еле ее тебе доволок». За дверью послышалось шарканье шлепанцев. Кто-то, видимо, подошел к двери. «Это ты, Семеныч?» — уточнили из-за двери. «Ну а кто еще станет тащить такой груз на третий этаж?» — вопросом на вопрос ответил вахтер. Только после этого ключ в двери повернулся и недовольный голос произнес: «Подожди, сейчас открою». Оперативники не стали ожидать, когда дверь полностью откроется, а сделали это сами. Рывком распахнув дверь, они сбили с ног опешившего здоровяка. Борьба продолжалась недолго. Вошедший Мошкин увидел ничком лежащего на полу здоровяка, руки которого были надежно скованы наручниками. Действительно, оперативники показали хорошую выучку, моментально скрутив вдвоем такого крупного парня. В комнате кроме него никого не было. Николай Федорович отпустил вахтера и попросил Прыткова пригласить двух понятых. Василий, закрыв дверь, ушел на поиски двух человек. Мошкин поднял поваленный стул, поставил его, набросил на спинку костюм и брюки жильца, упавшие на пол во время борьбы. «Посадите его», — попросил он оперативников. Они, перевернув вдвоем здоровяка лицом вверх, посадили его на пол, уперев спиной в батарею отопления. «Почему вы творите такой произвол?» — зло спросил здоровяк и сплюнул кровью на пол. «Успокойся и готовься отвечать за свои действия. А за нас не переживай. Мы тоже готовы держать ответ по закону». «Вы ответите за то, что творите здесь полнейший беспредел!» — распалялся он, видимо, приходя в себя после побоев. «Вот сейчас, как только появятся понятые, мы и начнем беседу. Поверь, у тебя будет возможность высказаться». Понятыми оказались молодые парни, проживающие в этом общежитии, но только этажом ниже. Они послушно сели на кровать, а Прытков, освободив часть стола и придвинув стул, приготовился вести протокол. «Что нам делать?» — спросил старший группы. «Вы приступайте к тщательному досмотру всего в комнате», — обратился Мошкин к оперативникам. «А мы пока побеседуем», — он кивнул на здоровяка. «Не имеешь права шмонать без санкции прокурора! И наручники сними, или я буду на тебя жаловаться!» — в ярости прокричал здоровяк, услышав слова следователя. Николай Федорович сел на табурет и, держа фуражку в руках, задал первый вопрос. «Как твоя фамилия, имя, отчество?» «А никак! Не буду я отвечать ни на какие вопросы, потому что вы здесь творите произвол, нарушаете законы, врываетесь обманом в жилье, самовольно проводите обыск. Я больше не скажу вам ни слова. Вот когда научишься соблюдать законы, на страже которых ты должен стоять, вот тогда и поговорим. Так дословно и запиши в протокол». «Я вижу, у тебя неплохая юридическая подготовка. Думаю, что ты ее получил не в университетской аудитории, а, скорее всего, на тюремных нарах. Так где же ты прошел такую школу?» Здоровяк демонстративно отвернулся, показывая всем своим видом, что отвечать на вопросы Мошкина не будет. Обыск тем временем проходил успешно. В чемодане под верхним слоем одежды на самом дне нашли 38 ампул морфия и амнопона.